Где проходит граница между нормой и парафилией? Мы живем в мире разнообразных сексуальных вкусов и привычек. У животных необычные пристрастия, как правило, обусловлены практическими соображениями. Самка черной вдовы чаще всего съедает самца после спаривания. И это очень разумно, так как дополнительная еда увеличивает шансы выживания для потомства. Пожалуй, еще более печальна жизнь самцов клеща Adactylidium. Он оплодотворяет своих сестер еще в утробе, после чего те выедают изнутри тело матери и уходят, а самец умирает в течение нескольких часов. Его дело жизни уже завершено. Самки, к слову, тоже не славятся долгожительством. Где-то через 4 дня их съедает уже их потомство. К счастью, нам, людям, для выживания потомства убивать и есть партнеров в общем не обязательно. Поэтому наша изобретательность в плане секса, как правило, носит не столь практический характер. Учитывая множество табу, предубеждений, культурных обычаев и запретов вокруг процесса размножения, неудивительно, что миллионы людей так и норовят обозвать друг друга извращенцами. Кому-то извращением кажется любой секс не в миссионерской позе, а для кого-то БДСМ-оргия – это уж слишком, но вот БДСМ-сессия с участием двух человек – вполне приемлемая практика. Понятия нормы и ненормы отличаются от культуры к культуре, от страны к стране. Так, официальный возраст согласия колеблется в разных странах от 12 до 21 года. В одних традиционных культурах у семей принято вызывать специального человека, который лишает молодых девушек девственности. В других – подросткам обязательно заниматься сексом со старшими членами общины. Если на этом месте вам стало не по себе, вы уже поняли, насколько размыты границы нормы. И все же вопрос поиска универсальной этики в половой жизни не оставляет людей с добиблейских времен. Пока в дело не вмешалась наука, он решался довольно просто. Существовало универсальное понятие греха, и все неприемлемые сексуальные практики в него вписывались. Более того, до конца XIX века понятие «извращенец» «перверт» на английском от латинского «перветере», буквально «переворачивать», не имело ничего общего с сексом. Так называли еретиков и атеистов, то есть людей, которые отворачивались от правильных религиозных убеждений. В XVIII веке начался процесс, позже получивший название «медикализация греха». Мастурбация, однополый секс и многие другие проявления человеческой сексуальности по-прежнему считались изначально неправильными. Но уже не с точки зрения религии, а с позиции естественных наук. Очевидно, что люди, которые занимаются такими вещами, либо неизлечимо больны ужасной болезнью, либо страшные болезни ожидают их впереди. Вместо слова «грех» в моду вошли термины «половая психопатия» и «половые извращения». Основоположник сексологии, английский врач Хевлок Эллис, начал использовать термин «перверт» в 1897 году для описания пациентов с необычными сексуальными желаниями, в первую очередь гомосексуалов, но Эллис мог бы отнести его и к себе. Ученому нравился «Золотой дождь», и он особо не скрывал этого. Во второй главе мы упоминали монументальный труд австрийского психиатра Рихарда фон Крафт-Эббинга, который так и назывался «Половая психопатия». Мы лишь поверхностно коснулись содержания этой книги, но она заслуживает куда более пристального внимания. Помимо гомосексуальности, о которой речь уже шла, Крафт-Эббинг подробно рассматривает фетишизм, садизм, мазохизм. Все это, по его мнению, невроза церебрального происхождения. Иначе говоря, у человека, практикующего такое, что-то не то с мозгами. Также к подобным неврозам относится парадоксия, то есть половое возбуждение вне рамок полового акта, анестезия, так он называл асексуальность, и гиперестезия, то есть гиперсексуальность. Теории в книге не очень много, зато она под завязку набита клиническими случаями, которые выглядят примерно так. Наблюдение 8. О. Нормального сложения, здорово, правильно менструирует, 35 лет от роду, замужем 15 лет, никогда не испытывала полового влечения, в отношениях с мужем ни разу не чувствовала эротического возбуждения. К совокуплению она не питала никакого отвращения, Иногда оно даже было ей приятно, но желания повторить его она не обнаруживала никогда. Истории о сексуальности и повышенного желания стоят в одном ряду с рассказами о насильниках, убийцах и некрофилах. Труд ученого во многом похож на сборник «Баек из склепа», а комментарии к клиническим случаям только дополняют эту картину. И при мазохизме мы видим градацию актов от самых отвратительных и чудовищных до просто смешных и нелепых. Крафт Эббинг написал свою книгу в 1886 году, а в 1903, известна даже точная дата, 2 августа, человечество сделало небольшой, но важный шажок к объективной науке, уважительной к особенностям разных людей. Сексолог, фольклорист, специалист по эротическому фольклору и славист Фридрих Соломон Краус, рецензируя двухтомник Ивана Блоха «Этиология сексуальной психопатии», счел слово «психопатия» слишком резким и вызывающим яркие негативные ассоциации. Поэтому для своего текста он придумал неологизм «парафилия». «Пара» на греческом «около», «за пределами», «филия» — «любовь». Он использовал его и позднее в своих работах. Спустя 20 лет с переводами с немецкого статей и книг слово «парафилия» проникло в английский язык и постепенно стало привычным для медиков и ученых. Это оказалось не просто лингвистическим явлением, а настоящим тихим переворотом. В 1952 году Американская психиатрическая ассоциация выпустила первое издание диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам DSM, самого полного справочника-классификатора психических расстройств. В нем, как и во второй версии, вышедшей в 1968 году, гомосексуальность была отнесена к психическим отклонениям, а особенности сексуального поведения назывались словом «девиации». В 1974 году из очередной версии руководства гомосексуальность исчезла. Ученые собрали достаточно доказательств того, что у гомосексуалов нет проблем с адаптацией к жизни в социуме. В четвертой версии DSM, 1994 год, слово «парафилия» также используется для обозначения расстройств сексуального поведения. Примерно в этот момент ученые осознали, что им не хватает слова для обозначения необычных паттернов сексуального возбуждения и сексуальных интересов, которые сами по себе не являются расстройствами. Вдумайтесь, насколько недавно появилась потребность в таком слове в медицине. Именно их с этого времени и начали называть парафилиями. Отдельное слово под здоровую, но необычную сексуальность отвели сознательно, в частности для того, чтобы снять бремя стигмы и клеймо извращенцев с людей с разнообразными сексуальными пристрастиями. А вот для случаев, когда сексуальные предпочтения вызывают проблемы у их обладателя или окружающих, появился новый термин – парафильные расстройства. Сегодня такие расстройства диагностируются, как правило, в рамках криминалистики при расследовании преступлений, связанных с сексом. Словом, до тех пор, пока вы мастурбируете у себя дома перед ноутбуком, современной медицине вы совершенно не интересны. Но если вы делаете это в публичном месте, например, в Нью-Йоркском центральном парке, то совершаете преступление. А если в публичном месте вы это делаете, потому что это кажется вам самым действенным способом получить сексуальное удовлетворение, тут-то в рамках судебной системы государственный обвинитель, скорее всего, и сошлется на DSM-5, упомянув эксгибиционистское расстройство. На сегодня Американская психиатрическая ассоциация выделяет всего 2 возможных критерия парафильного расстройства, если значительно упрощать, конечно. Первый – расстройство или страдание самого обладателя необычных сексуальных пристрастий, причем не от мыслей о том, что о нем подумает общество, а именно от самой практики. Второй – сексуальное желание и его реализация, подразумевающее причинение неудобств или серьезного вреда другим людям. Сексуальное желание или действие в отношении людей, не дававших своего согласия на секс или не способных дать такое согласие, например, детей или людей с психическими расстройствами. Всего в разделе с парафильными расстройствами 8 пунктов. Вуайеризм, то есть подглядывание, уже упомянутое эксгибиционистское расстройство, фротеризм, трение половыми органами о части тела постороннего человека, например, в метро в час пик, сексуальный мазохизм, сексуальный садизм, педофилия, фетишизм, трансвестическое расстройство. Любопытно отметить, что, согласно прошлой версии DSM, последнее могло быть только у гетеросексуальных мужчин. Лишь совсем недавно ученые сошлись в том, что испытывать стресс и возбуждение от переодевания в людей другого пола могут женщины и мужчины любой ориентации. В самой современной, 10-й версии международной классификации болезней, еще одном определяющем документе для медиков, список расстройств почти идентичен, за исключением того, что он несколько шире. В него попали также некрофилия, зоофилия, телефонное хулиганство с целью получения сексуального удовлетворения и аутоасфиксиофилия. Придушивание себя разными способами во время мастурбации для получения большего удовольствия. К слову, это очень опасно. Составители МКБ-10 мудро добавили в конце и другое, осознавая, видимо, насколько неисчерпаема и многообразна человеческая фантазия. Итак, мы назвали и перечислили сексуальные предпочтения, которые по тем или иным причинам считаются опасными и нездоровыми. Теперь, пожалуй, стоит назвать те, против которых медицина ничего не имеет.